614. Октябрь. 8. Торжественность есть ключ, которым настраивается сознание для входа в высшие сферы. Антипод торжественности – суета. Суета властвует над психикой обывателя. Биполярность состояния духа позволяет понимать сущность этого бинера и выбирать любой полюс для утверждения. Несовместим свет с тьмою, также торжественность с суетой. Первое – свет, вторая – тьма. Можно ли отдавать сознание свое во власть суеты? Плата – потеря всего. Ушла торжественность духа из современной жизни. Как же хочет кто-то ко мне подойти в одеяниях суетливости? Торжественность надо сделать уложением жизни каждого дня. Не допустит она погружения сознания в недостойные мелкие мысли, чувства и действия. Она охранит сокровенное. Она удержит на гребне волны. Она связь со мною удержит. Она сохранит достоинство духа. Она поможет власть утверждать над неуемным паяцем астральным. Одеяние торжественности нужно во всех мирах. Ею держится братство. Утрата ее есть разрушение духа. Многие недостойные явления и привычки не согласуются с нею. Торжественность крыльями духа считайте. Торжественно движение светил и величие космических законов.